Глава 15. Эшлин. Я отру губы друг от друга и вновь провожу пальцами по своим длинным волнистым волосам, разглаживаю белое платье, облегающее мое тело. Сегодня у меня невинный образ. Не уверена, понравится ли он Логану, но он всегда был падок на образ обычной соседки. И мне это нужно. Напоминание о том, почему мы подходим друг к другу. Хороший вечер без ссоры или чувство одиночества, даже если он рядом. Вечер, чтобы отпихнуть воспоминания об уроке с Кольтом и о той легкости, которую я ощущала рядом с ним. Сейчас мне это нужно больше, чем обычно. Запах чеснока и помидоров тянется с кухни, заставляя весь таунхаус пахнуть, словно итальянский ресторан. Может, идея есть спагетти в белой одежде была так себе, но я надеюсь, что риск окупится. У меня урчит в животе, когда во входную дверь вдруг стучат. «Чёрт, я не готова!» — кричит Мия. «Наверное, это Логан», — кричу я в ответ, в последний раз оглядываю себя в зеркале и выхожу из ванной, чтобы открыть дверь. «Если это ко мне, скажи, что я буду готова через пару минут», — просит она, когда я прохожу мимо ее спальни. Я показываю девушке большой палец, перекидываю волосы на одно плечо и открываю дверь. «Привет, прости». Голос застревает в горле, когда я вижу его. Кольта. На нем темно-коричневая кожаная куртка, темные джинсы и белая футболка. Он выглядит как мечта любой девушки. Его взгляд ловит мой. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. Но прежде чем у него появляется возможность ответить, до меня доходит. «Ты к Ми?» Я мотаю головой, удивленная тому, как ревность нарастает внизу живота. «Нет, неважно, это не мое дело», — напоминаю я себе. «Давай я...» Я тычу большим пальцем назад, указывая на коридор, ведущий к нашим спальням, и разворачиваюсь, готовая убраться отсюда к черту. У меня абсолютно нет шансов отойти хоть на шаг, потому что Кольт хватает меня за руку и прижимает к себе. Мое дыхание прерывается, когда тепло его груди касается моей спины, растекаясь по всему моему телу и вызывая мурашки. Он еще не трогал меня так. Никогда. Я ненавижу то, насколько близко я нахожусь к тому, чтобы растаять в его объятиях. Насколько слабы мои колени. Насколько много бабочек в моем животе. Это... Я мотаю головой и пытаюсь рассуждать здраво. Но я не могу. Никогда он так близко. Никогда он трогает меня. Никогда Мия в любую секунду может выйти из спальни и увидеть меня в руках другого парня, не Логана. Я все еще прижимаюсь спиной к его груди. Кольт склоняется ко мне, его дыхание касается моего уха. «Мне нравится твое платье, солнышко». «Мое платье?» Я смотрю на белую ткань, что обтягивает мою грудь и живот. Черт, оно еле доходит до середины бедра. Но с тем, как Кольт нависает надо мной, он, наверное, видит весь мой вырез декольте. Наверное, он чувствует, как сбилось мое дыхание от одного простого прикосновения. Я чувствую себя так, будто меня выставили на показ. Как когда он отправил мне свой номер еще до того, как узнал мое имя. Как когда мы говорили с апельсиновым соком в руках. Как когда он увидел меня в своей футболке и не стал говорить об этом. Как когда мы говорили на уроке, и я увидела ту сторону Кольта Торна, которую он никому до этого не показывал. Я уверена в этом. И все же вот он, у меня на пороге. Сейчас отведет мою лучшую подругу на свидание. Пошел он нахрен. Разочарование во мне зашкаливает. Я поворачиваюсь лицом к нему, но он не отпускает меня. Он просто смотрит на меня, но я не могу понять его эмоций. Однако я не сомневаюсь, что он видит, как ревность и обида скручивают мои внутренности. Они отражаются на моем лице. «Тебе запрещено оценивать мое платье», — выплевываю я сквозь зубы. Его голос становится низким и хриплым. Он оглядывает коридор и подступает ближе. Настолько близко, что мне приходится поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Тогда тебе запрещено ревновать», — рычит Кольт. «Я не ревную. Меня не обманешь». Я снова отдергиваю руку, и в этот раз он отпускает меня. Но когда я иду к комнате Мии, пытаясь совладать со своими эмоциями, я все еще чувствую его взгляд на своей заднице. Я ненавижу его за то, что он заставляет меня чувствовать каждый его мимолетный взгляд, каждое незаметное движение, каждый простой слог, каждое прикосновение и ухмылка, и все, когда дело касается Кольта Торна. Я не должна чувствовать его. Я не должна думать о нем. Я не должна думать о том, что в его голове, или о том, смотрит ли он на Мию так же, как на меня. «Мия», — зову я, не удосужившись постучать, и открываю дверь ее спальни. Она выглядит абсолютно потрясающе, в облегающих джинсах, обтягивающей белой короткой майке и черной кожаной куртке. Ее волосы собраны в высокий хвост, маленькие кудряшки обрамляют ее лицо. Она, черт возьми, подходит к его образу. Горячая яростная ревность течет по моим венам. «Да», — отвечает Мия, надевая сережки, и смотрит на мое отражение через зеркало на своем туалетном столике. Он пришел. Я прочищаю горло. «Как я выгляжу?» — улыбается она и поднимает руку, быстро разворачиваясь вокруг себя. «Великолепно, как всегда. Хорошо вам провести время». Я натягиваю самую фальшивую улыбку в своей жизни, чувствуя легкий привкус крови во рту, когда я с силой прикусываю щеку изнутри. «Спасибо. Не забудьте слоганом о защите». Фу, я морщусь. «Я просто сказала». Она проходит мимо меня, покачивая бедрами и кокетливо машет мне. «Увидимся позже, Эш». Стук сердца отдается в ушах, заглушая слова Мии, которые она говорит Кольту при встрече. И меня бесит это зрелище. Это для меня пытка, но я ничего не могу с этим поделать. Кольт улыбается ей в ответ и кивает на подъездную дорожку. Она весело смеется и берет его под руку. Кольт в последний раз ловит мой взгляд, когда дверь закрывается за Мией, разрывая всю ту связь, что у нас могла быть. Что меня бесит больше всего? То, как мне больно смотреть за тем, как они уходят. Особенно, когда я не могу себе позволить чувствовать подобное.